и денежными по закону Российской Федерации в рублях. Отсутствие измерителя в документе лишает его учетно-расчетной базы. Если вам приходится работать с товарными ценностями, которые имеют измерение денежное, но в денежных знаках других стран, то допускается в этот документ добавить еще одну графу, в которой будут пересчитаны условные единицы или денежные единицы других стран в единицу расчетную России в рубль. На документе обязательно должны быть подписи ответственных лиц с расшифровкой их должностей и фамилиями отчества. Первая подпись должна принадлежать руководителю организации, распорядителю кредитов, директору, например, генеральному директору, а вторая – главному бухгалтеру. Обязательные реквизиты для первичного документа. Еще раз их назову. Это наименование документа, наименование реквизиты сторон, дата составления, содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции и подписи ответственных лиц. Несоблюдение любого из закрепленных нормативно требований к оформлению документов может послужить для работников контролирующих органов поводом усомниться в подлинности представленного им документа, следствием чего может быть исключение оформленных таким документов затрат из себестоимости выпускаемой продукции, возникновение споров по поводу правильности расчета прибыли. Таким образом, например, в случае отсутствия документов, подтверждающих факт использования тех или иных ресурсов в процессе производства, при документальной проверке работники налоговых органов могут признать неправомерным списание расходов на себестоимость продукции. Возможны и другие негативные последствия неверного оформления документов. Ну, например, вот ситуация первая, рассмотрим. Начисление заработной платы рабочим за изготовление деталей производилось на основании нарядов, которые не были подписаны ни мастером, ни начальником цеха. Отсутствие подписи должностного лица на нарядах на производство работ может означать как то, что такие работы вообще не производились, так и то, что работы фактически произведены, но в них не было необходимости. При этом в первом случае мы имеем факт подлога документов и факт хищения денежных средств, если рабочий уже получил начисленную без оснований заработную плату, а также занижение себестоимости, а во втором – нерациональное использование средств предприятия и занижение себестоимости. Вот в этом случае организации придется изыскивать другие способы доказывания фактического осуществления затрат и их производственной направленности. Ну, одним из доказательств могут быть документы, подтверждающие сдачу готовых деталей на склад в цеховую кладовую. Однако для того, чтобы доказать, что на склад были сданы именно детали, изготовленные по неверно оформленным нарядам, необходимо будет провести анализ всех имеющихся в организации документов по движению материалов и готовых изделий и сделать инвентаризацию на складе. Ну, как видите, получение доказательств, хотя и возможно, но достаточно трудоемко. И при запущенном учете, когда неверно оформленных документов достаточно много, наверное, вообще трудно осуществимо. Следующая ситуация. В накладной на получение со склада материалов отсутствует дата. Отсутствие даты в накладной на получение материалов со склада не дает возможности установить, в каком отчетном периоде были получены данные материалы. Чтобы это установить, опять же, придется сделать инвентаризацию материалов и продукции, изготовленных с их использованием, провести сравнительный анализ движения материалов, отпуска для использования в производстве и сдачи на склад готовой продукции по каждому отчетному периоду, сравнить полученные данные с данными о реализации готовой продукции. Сроки оформления первички. Первичные учетные документы должны составляться в момент совершения хозяйственной операции, а если это по объективным причинам невозможно, то непосредственно после ее окончания. Это связано с тем, что основным назначением первичных учетных документов является фиксация факта совершения хозяйственной операции, чтобы документооборот не был перегруженным, согласно законодательству России, организация может доработать рекомендуемые типовые формы документов с учетом специфики своей деятельности. Например, добавить дополнительные реквизиты. Организации выдают наличные денежные средства под отчет на хозяйственно-операционные расходы сотрудникам в размерах и на сроки, которые определяет руководитель. Лица, которые получают наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки, предъявить в бухгалтерию документ, который называется «авансовый отчет». Отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. На практике же случается часто, когда работник приобретает за свой счет для нужд работодателя какие-либо материальные ценности, не только не получив под отчет денег, но даже не имея разрешения действовать в интересах организации. Такое разрешение действовать в интересах организации дает ему доверенность от организации. Если распоряжение руководителя на выдачу аванса отсутствует, получается, что работник организации купил какое-либо имущество, а затем продает его своей родной конторе. Следовательно, при погашении предприятием задолженности работнику имеет место не выдача перерасхода, а оплата имущества по договору купли-продажи и получение данным физическим уже лицом получения дохода. Существует предельный размер расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами или между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем. На сегодняшний день это 100 тысяч рублей по одной сделке, по одному договору. Это указание Банка России. Имеется арбитражная практика, свидетельствующая, что к ответственности в случае превышения лимита должна привлекаться только сторона, вносящая денежные средства сверх установленного лимита. Что делать, если при выписке первичного документа, допустим, той же накладной, допущены неточности, а если выписан кассовый документ? Так вот, внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается, а в остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься на основании согласования с лицами, которые составляли и подписывали эти документы. И это должно быть подтверждено подписями тех же лиц с указанием даты внесения исправлений. Более подробно это тоже можно прочитать в учебнике. Ну, давайте разберем один пример исправлений. Мастер швейного цеха, материально ответственное лицо, выписал требование накладную на получение со склада 120 погонных метров сатина зеленого цвета. Начальник швейного цеха, подписывая требование накладную, распорядился получить 150 метров ткани. Для исправления допущенной ошибки мастер швейного цеха должен зачеркнуть надпись 120, поставить 150 и рядом написать «Исправлено на 150». Под исправительной записью проставляется дата исправления. Исправительная запись заверяется подписью мастера с указанием его должности, фамилии, начальником цеха. Впоследствии свою подпись под исправительной записью должны поставить и другие лица, которые будут подписывать этот документ. Начальник отдела снабжения, кладовщик склада. Таким образом, если исправление делается на начальном этапе составления документа, то лучше его не исправлять, наверное, а составить заново. Для целей налогообложения принимаются те же первичные документы, которые используются в бухгалтерском учете. Примеры также вы можете найти в электронном учебнике. Оформление хозяйственных операций с денежными средствами. Хочу немножко на этой процедуре остановиться. Виды операций – это получение наличных из банка, заключение договора займа. Перечень лиц, которые имеют право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем организации, главным бухгалтером или уполномоченными ими на это лицами. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. Если возникает ситуация, когда какой-либо документ требуется подписать лицу, но он не указан в перечне лиц, имеющих право подписи соответствующих документов, то на совершение этих действий данный работник должен быть уполномочен специальным приказом руководителя организации. И на этом приказе должна стоять виза главного бухгалтера. В том случае, если выдается разрешение на подписание денежных или расчетных документов, а также финансовых или кредитных обязательств. Либо данному сотруднику должна быть выдана соответствующая доверенность. Если какой-либо документ подписан ненадлежащим лицом, то действительность такого документа является спорной. И любая из сторон сделки, а также третьи лица на этом основании могут настаивать на том, чтобы признать недействительность не только документа, но и самой сделки. Но если впоследствии организация одобрит совершенные работником действия, то хозяйственная операция по российскому законодательству считается совершенной от имени организации. Что произойдет, если бухгалтерские документы будут утрачены? Давайте попробуем оценить размер бедствия. Существуют разные виды ответственности, административная и уголовная возникает ответственность. В каких случаях? За утрату бухгалтерских документов предусмотрена ответственность не только организации, но и ее должностных лиц. За нарушение сроков и порядка хранения документов – административный штраф на должностных лиц. Должностные лица, имеются в виду здесь генеральный директор, бухгалтер или лицо, которое отвечает за сохранность документов. Величина административного штрафа может быть наложена в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Должностные лица организации привлекаются и к уголовной ответственности за непредставление бухгалтерских документов в налоговые органы. И если эти действия повлекли неуплату налогов в крупном или особо крупном размере. Давайте познакомимся с такой группой документов, как распорядительные документы. Как я говорила, относятся к ним различного рода приказы, доверенности, договоры и контракты. Больше внимания уделим договорам и контрактам. На основании такого распорядительного документа, как контракт или договор, можно сформировать целый ряд первичных документов бухгалтерского учета. Товарно-сопроводительный документ, допустим, на отгрузку товарно-материальных ценностей. Платежный документ на оплату полученных ценностей. Акт выполненных работ, оказанных услуг, ну и так далее. Выбор типа договора и ошибки в оформлении договора могут привести к серьезным налоговым последствиям. В целях обеспечения корректности бухгалтерского и налогового учета рекомендуется прописать, кроме учетной политики, еще и договорную политику. Вот пример такой договорной политики, основ ее составления, хочу привести на примере сделки купли-продажи. Рассмотрим четыре ситуации, которые могут возникать в ходе сделки. Договором предусмотрена предварительная оплата товаров, и право собственности переходит в момент их отгрузки. Выгодно это покупателю, выгодно ли это поставщику? Давайте посмотрим более подробно. У покупателя в этот момент возникает отвлечение средств из оборота, а поставщик имеет бесплатный кредит. Условия выгодны продавцу и невыгодно покупателю. В случае, если предварительная оплата товаров предусмотрена договором, а право собственности переходит только в момент их оплаты, то покупатель становится собственником товара. Товар может быть перепродан покупателем напрямую со склада поставщика. НДС по данным товарам покупатель может предъявить бюджету. Условия выгодны покупателю, ну и продавцу, естественно, они выгодны тоже, потому что деньги за товар он получает сразу и в момент отгрузки данного товара. Следующая ситуация, когда предусмотрена договором последующая оплата товаров, а право собственности переходит в момент их отгрузки. Продавец утрачивает право собственности на товары и тем самым кредитует покупателя. Покупатель до их оплаты пользуется бесплатным товарным кредитом. Условия выгодны покупателю и невыгодны продавцу. При последующей оплате товаров с переходом права собственности в момент их оплаты. Это очень интересная ситуация, когда организация продавец вроде бы себя страхует от задержки выполнения покупателем условия в оплате товара. Но на практике покупатель, получив товары, начинает перепродавать их еще до момента оплаты. И отследить эту ситуацию сложно, особенно если партии товаров большие. То есть данный вариант заключения договора эффективен для продавца только в отношении определенных товаров или единичных, или каких-то штучных поставок. Далее поговорим о цене сделки, которая может быть закреплена договором. Стороны возмездного договора вправе, за исключением специально указываемых нормативными документами случаев, самостоятельно по своему усмотрению устанавливать цену договора и условия о ее возможном изменении. Хочу здесь ваше внимание заострить на том, что в договоре обязательно, кроме цены сделки, прописывается еще и налог на добавленную стоимость. Если вы забыли прописать это в договоре, то может возникнуть такая ситуация, что ваш контрагент потребует доплату по этому договору в размере налога на добавленную стоимость. То есть вы в любом случае в договоре должны прописать, либо включает в себя договорная цена налог на добавленную стоимость, либо этот налог взимается поверх цены сделки, и оговорить эту сумму. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена, исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные